Часть пятая. Именно поэтому отношения с Наташей Брюханенко были с самого начала такими грустными, сначала элегическими, а потом тягостными. Третья Наташа родилась в 1906 году. С 15 лет она бегала на выступления Маяковского, знала наизусть множество его стихов и пыталась подражать его манере чтения. Жизнь ее не баловала. «Моя семья, обычная московская семья средней интеллигенции. Отец мой был преподавателем естествознания в гимназии, мать – учительницей французского языка. Родители разошлись, когда мне было 5 лет, а когда исполнилось 11, умерла мама. Это было в июле 1917 года. Я попала в семью тетки, маминой сестры, но в 19 году она отдала меня и брата в детские дома. Брат попал в детский дом имени Луначарского, а я в школьный детдом, кажется, номер 159. Жили мы в первые годы революции очень неважно. Учение было поставлено плохо, я, например, никогда в жизни не учила географии. После окончания школы девушку взяли на работу в госиздат, где в 1926 и произошла их встреча. Ухаживания Маяковского красивые, демонстративные, ее также шокировали, как и первый его штурм, еще до всяких ухаживаний. У него только эти две крайности и были, либо мгновенное сближение, либо бесконечные, обиженные китайские церемонии. Как-то я пробегаю по лестнице госиздатовского коридора, навстречу мне Маяковский и обращается ко мне. «Товарищ девушка!» Я останавливаюсь, я польщена, конечно, очень волнуюсь, и прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чем не бывало. Маяковский сразу спрашивает меня: «Кто ваш любимый поэт?» Это было очень неожиданно. Такой прямой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему «вы», и сказала спокойно: «Уткин». Тогда он как-то очень внимательно посмотрел на меня и предложил: «Хотите, я вам прочитаю свои стихи? Пойдемте со мной по моим делам, и по дороге будем разговаривать». Я согласилась, забежала в библиотеку под каким-то предлогом, отпросилась с работы и ушла. Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло, и продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно. Он хочет мне понравиться. Я шагаю рядом, очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива, это очень приятно вспоминать». На Петровке мы зашли в кафе. Там Маяковский встретился с Осипом Максимовичем Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал: «Вот такая красивая и большая, мне очень нужна». Маяковскому нравилось, что я высокая, он всегда это подчеркивал. Уже как-то после кто-то из его знакомых увидел меня на улице и сказал Маяковскому, что не такая уж я и высокая, как он рассказывал. Маяковский ответил: «Это вы, наверное, ее видели рядом с очень большим домом». В кафе Маяковский прочел Осипу Максимовичу новые стихи, которые должны были завтра напечатать в «Известиях». Осипу Максимовичу стихотворение очень понравилось, и он ушел. А Маяковский пригласил меня к себе в гости. Мы вышли из кафе и на извозчике доехали на Лубянский проезд. Я боялась Маяковского, боялась встретить кого-нибудь из госиздатовцев или вообще знакомых. На извозчиках в ту пору я не ездила. По дороге Маяковский издевался надо мной по поводу Уткина и по поводу моих зачетов. Он говорит: «А вот кончите свой университет, а в анкетах все равно должны будете написать. Образование низшее, окончила первое МГУ». У меня была с собой книжка «Курс истории древней литературы», и Маяковский чуть не выбросил ее за ненадобностью прямо на мостовую. Приехали на Лубянский проезд в маленькую комнату, которую Маяковский назвал «Редакция Лефа». В комнате письменный стол, телефон, диван, шкаф, в углу камина, а на нем верблюдик какой-то металлический. Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать по книжке тихо, почти шепотом, свои стихи. Это было для меня так странно, Маяковский шепотом. Читал он тогда «Севастополь-Ялта», «Тамара и демон», а потом подарил мне книжку «Только новое» и берлинское издание «Для голоса» с автографом Наташи Маяковский. Потом он подошел ко мне очень неожиданно, распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его. Мне захотелось немедленно уйти, он не стал спорить, взял со стола какие-то бумаги, и мы вышли. На лестнице этажом ниже жил венеролог, Маяковский предупредил меня: «Не беритесь за перила, перчатку у вас нету». И потом, когда я стала часто бывать у него, он каждый раз не забывал напоминать об этом. Начавшееся так необычно в первый день знакомства романтическое свидание немного разочаровало меня в конце. Я даже сказала об этом Маяковскому, когда мы вышли с ним на улицу: «А вы, оказывается, обыкновенный человек». «А что бы вы хотели, чтобы я себе живот раскрасил золотой краской, как Будда?» — ответил он и сделал рукой такой жест, будто красит себе живот. Но я ничего этого не хотела, и как только мы дошли до Лубянской площади, я вскочила в трамвай, крикнула «До свидания» и уехала. Это его, наверное, сильно обидело. Он лишний раз убедился, что с этими странными девушками новой породы, комсомолками и пуританками, не проходят приемы 10-х годов. Женщины времен бродячей собаки, тоже, правда, не все, но большинство, считали нормой и даже честью уступить притязаниям поэта. Роскошь их сражала, стремительность восхищала. Эти новые были другими, они стеснялись, когда им дарили цветы, и негодовали, когда на них набрасывались. Наташа Брюханенко была, что называется, из самых типичных представительниц. Этот контраст яркой праздничной внешности и строгих нравов его потом многожды поражал. Но до настоящего сближения Наташа, впрочем, всегда повторяла, что романа в полном смысле слова не было, и обещания совместной жизни тоже, оставался год. Они опять случайно встретились и после этого уже надолго не расставались, хотя в последние 2 года жизни Маяковского встречались реже. Есть известное мемуарное свидетельство Галины Катанян, его цитируют все, кто пишет о Брюханенко, как на даче в Пушкино Маяковский сидел, влюбленно глядя на очень высокую и красивую девушку, брал ее руку, перебирал пальцы, прижимал к своей щеке, и оба они никого не замечали. Она была, кажется, единственной девушкой в его жизни, с которой не обязательно было разговаривать. Хорошо было и молчать. Да и о чем было ему разговаривать с людьми, как мы неоднократно замечали в этой книге. Потому и стихи были уже не личными, а сплошь общественными. О себе все сказано, новое содержание не выработалось, а когда оно появилось, главной темой стало старение. Это было слишком страшно, а главное, унизительно, чтобы говорить об этом вслух. Пушкинской язвительной самоиронии у него не было, написать свой каменноостровский цикл было не о чем, кроме разговора с финн-инспектором о поэзии, он этот новый возраст, по сути, никак не отрефлексировал. Мысли все больше не о старости, в таком не признаются, стыдно, а о смерти. Товарищу Нетте во весь голос, вот он и молчит, и нужно ему не утешение, а ответное, участливое молчание. Наташа Брюханенко очень хорошо это умела, ему, кажется, только и нужно было, чтобы она сидела рядом, пока он работает, думает или даже спит в соседней комнате. Я приходила, он усаживал меня на диван за столик за своей спиной, выдавал мне конфеты, яблоки и какую-нибудь книжку, и я часто подолгу так сидела, скучая. Но я не умела сидеть тихо, то говорила что-нибудь, то копалась в книгах, ища чем бы заняться, иногда спрашивала его: «Я вам не мешаю?» И он всегда отвечал: «Нет, помогайте». Мне кажется, что не так уж именно мое присутствие было ему нужно, когда он работал. Он просто не любил одиночество, и работая любил, чтобы кто-нибудь находился рядом. Он брал ее с собой на дачу в Пушкино, пригласил на крымские гастроли в августе-сентябре 1927 года. Это был, пожалуй, звездный час и медовый месяц, вполне, впрочем, целомудренный. 2 августа получаю от него телеграмму из Севастополя. «Срочная Москва, госиздат, Брюханенко. Очень жду, точка. Выезжайте. 13-го встречу, Севастополь, точка. Берите билет сегодня, точка. Телеграфьте подробно. Ялта, гостиница «Россия». Огромный привет, Маяковский». К этому времени я уже очень по нему соскучилась и даже грустила, что он меня забыл и забыл о приглашении. Получив такую телеграмму, я решила ехать. Железнодорожные билеты тогда продавались за 10 дней. Получив телеграмму, я поняла, что он меня действительно ждет, и тут же понеслась за билетом. В тот же день купить не удалось, а 4-го получаю опять срочную телеграмму из Ялты. «Жду телеграмму, день, час приезда, точка, приезжайте скорее, надеюсь, пробудем вместе весь ваш отпуск, точка, убежденно скучаю, Маяковский». Срочные телеграммы с адресом «Москва, госиздат Брюханенко» действовали в учреждении так, что приносили их мне торжественно, сам заведующий экспедиции приходил, а не просто курьер. Наконец я купила билет, телеграфировала Маяковскому о приезде и 13 августа выехала в Севастополь. Поезд прибывает в 7 часов утра, я узнала это в дороге и потому не ожидала встречи. Я даже сговорилась со своим вагонным спутником вместе ехать на автобусе на Южный берег. Подъезжаем к Севастополю, раннее утро, а по перрону шагает Маяковский, загоревший, красивый, такой спокойный, довольный. Мы очень радостно встретились». Было чудное солнечное утро, еще не жарко, но уже чувствовалось, что здесь настоящее южное лето. Оказывается, Маяковский еще накануне приехал из Ялты, чтобы встретить меня. Ранним утром побрился, нарядился и пришел встречать. Об этом он мне рассказал и добавил: «Цените это». Он был в серой сорочке с красным замшевым галстуком, в серых фланелевых штанах. Я была рядом с ним, очень скромно одетая девушка в желтом полотняном платье с какими-то вышивками. Маяковский нанял специально только для нас двухместную машину до Ялты, дорогой рассказывая мелкие московские новости. Время от времени Маяковский читает строки из «Севастополь-Ялта», иллюстрируя дорогу готовыми стихами. Сначала авто подступает к горам, охаживая-кряживая. Вот так и у нас влюбление пора. Наметишь и мчишь, ухаживая. Какой-то был сплошной праздник, озорство и чудеса. Она решила написать ему письмо на листе магнолии, написала адрес и бросила в ящик. И лист дошел, обляпанный штемпелями. Он его сохранил. После его смерти этот лист нашелся в ящике его стола. Или они шли в городской сад, где устраивалась лотерея с главным призом коровой, и Маяковский собирался скупить все билеты. Не знал только, кому подарить корову. Или он устраивал ей сцену ревности из-за того, что она поздоровалась со случайным знакомцем, или она сидела на балконе, пока он работал в комнате, а потом пряталась, перелезала на соседний балкон, и он страшно пугался, не обнаруживая ее за стеклянной дверью, и с облегчением ругал, обнаружив ее рядом. И это было праздником, но, если вдуматься, очень грустным праздником, потому что ясно было, что дальше ничего нет. Понимала ли она это? Наверное, да. А он, может быть, еще и не до конца. В ухаживаниях прежняя гигантомания. В ее день рождения он подарил ей несколько громадных букетов. Они не влезали ни в одну вазу, только в ведро. Потом стал скупать духи. «Я хочу, чтобы у вас на день рождения был не один флакон, а все духи Ялты». Она взмолилась: «Хватит». Только тогда он утихомирился, хотя и продолжал ворчать: «Не понимаете вы настоящего размаха». А закончились эти отношения вполне предсказуемо, и это вторая цитата, без которой не обходится ни один разговор о Маяковском и Наташе Брюханенко. Маяковский лежал больной гриппом в своей маленькой комнате в Гендриковом переулке. Лили Юрьевны не было в Москве, навещали его немногие. По телефону он позвал меня к себе, хоть посидеть в соседней комнате. Соседней, чтобы не заразиться. Я пришла его навестить, но разговаривать нам как-то было не о чем. Он лежал на тахте, я стояла у окна, прислонившись к подоконнику. Было это днем, яркое солнце освещало всю комнату и, главным образом, меня. У меня была новая мальчишеская прическа. Одета я была в новый коричневый костюмчик с красной отделкой, но у меня было плохое настроение, и мне было скучно. «Вы ничего не знаете?» — сказал Маяковский. «Вы даже не знаете, что у вас длинные красивые ноги». Слово «длинное» меня почему-то обидело, и вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придралась и спросила: «Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам, говорите даже, что ноги у меня красивые, так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?» «Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или очень хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите, буду вас любить на втором месте?» «А нет, не любите лучше меня совсем», — сказала я. «Лучше относитесь ко мне очень хорошо». «Вы правильный товарищ», — сказал Маяковский. Я вышла в столовую, он лежал у себя, и как будто какой-то зверь тянул басом, не то в шутку, не то всерьез. «У-у-у!» Когда подали обед, он образно и гиперболично, как всегда, сказал: «Представьте себе огромного человека, который ест рояль, и как куриные косточки обсасывает и выплевывает клавиши». Этой весной лирические взаимоотношения мои с Маяковским были окончены. Я уехала в Среднюю Азию, Маяковский за границу, мы не видались с ним несколько месяцев, а после я стала видать его гораздо реже, и все было совсем по-другому. Бессмысленно спрашивать, почему он так ответил: «Я люблю Лилю». С Лилей все было кончено уже 5 лет как, и 3 года, как было сказано вслух. Просто заменить ее было некем. Ответ про Лилю был скорее удобной формой отказа. Он понимал, что Наталочка Брюханенко — хороший щенок, только очень горластый щенок. Лилю ему не заменят, рано или поздно ему надоест. Или он со своей мнительностью и гиперболами надоест ей. И тогда расставание будет куда более болезненным. В том и ужас, что оставаться в прежней семье тесно, входить в новую страшно. Такой, как Лиля, или вернее, таких, как Лиля и Ося, больше не было. Пройдет еще год, прежде чем он решится уходить куда угодно, хоть к парижанке Яковлевой, хотя и к москвичке Полонской. Жить без семьи или в квази-семье станет совсем невыносимо. Но еще год будет продолжаться эта псевдожизнь с прежней семьей и прежним окружением. В 1928 году он уйдет из Лефа, в 1929-м попытается сбежать из дома.